Глава 585. Красный чешуйчатый дракон. Наблюдать за сражением Доллара довольно скучно. Я хотел бы увидеть сражение между Хан Сенем и Дон Му. Два убийцы, которые сражаются друг с другом, это было бы довольно интересно. Тан Джин Лю сидел на своем диване и пересматривал видео со сражением и Дон Му, и Доллара. Сражение между двумя убийцами было бы слишком фатальным, спокойно заметил Линь Фэн. Но именно поэтому оно и было бы захватывающим. Однако между ними нет никакой обиды, поэтому эти двое вряд ли когда-нибудь будут сражаться друг с другом. Тан Джин Лю был огорчен. Два человека, о которых говорил Тан Джин Лю, находились в убежище, на расстоянии 1 метра друг от друга. «Я собираюсь отправиться охотиться на красного чешуйчатого дракона. Ты не хочешь со мной?» – спросил И Дон Му, глядя на Хан Сеня. «Это слишком опасно», – ответил Хан Сень. Красный чешуйчатый дракон, о котором говорил И Дон Му, был очень сильным существом со священной кровью. Даже несмотря на довольно высокую силу этих двух мужчин, выиграть такое сражение было бы очень трудно. «Да, это опасно, но я поэтому и решил туда пойти», — сказав, И Дон Му развернулся и собрался уходить. «Ну что ж, тогда пойдем». Хан Сень знал, что И Дон Му был полностью разбит. Он не стал ничего говорить, а просто последовал за И Дон Му к склону одной из снежных гор. По дороге И Дон Му убивал существ одним ударом. Видя, что он такой злой, Хан Сень начал думать о том, что, возможно, ему нужно было проиграть то сражение. Но И Дон Му действительно был очень силен. Если бы они множество раз не тренировались вместе, и Хан Сень ничего не знал об ударе ветром, то, скорее всего, не смог бы заблокировать такой удар. Его победа не была полностью справедливой, поэтому Хан Сенью стало немного стыдно. Вскоре они добрались до вершины горы, где обитал красный чешуйчатый дракон. Издалека они заметили существо, которое напоминало Тирекса. Оно, свернувшись калачиком, спало в снегу на склоне горы. Так как официально еще не было известно, как называется это существо, И Дон Му сам назвал его красным чешуйчатым драконом. По его словам, у этого существа была невероятная сила и скорость. Чешуйки этого дракона трудно было пробить даже оружием от души существа со священной кровью. Он уже 2 раза был здесь, но так и не смог убить существо. Но сегодня, похоже, И Дон Му не собирался возвращаться с пустыми руками. Юноша хотел убить его, несмотря ни на что. И Дон Му призвал кинжалы и побежал к существу. Он громко закричал, отчего Хан Сень покрылся холодным потом. «Эй, ты же убийца! Что с тобой случилось? Бросаясь в атаку, ты кричишь, как какой-то жестокий воин!» Хан Сень был подавлен, но все равно призвал меч от души ледяного короля змей с серебряным глазом и древний фиолетово-бронзовый меч. Он тоже побежал к дракону, но немного с другой стороны. Существо начало просыпаться. Оружие И Дон Му и Хан Сеня с большой силой ударило по дракону, однако оно оставило лишь небольшие царапины. Существо осталось целым и невредимым. Красный чешуйчатый дракон был похож на механический грузовик, который бежал то вверх, то вниз по склону горы. Он был настолько быстр и жесток, что И Дон Му и Хан Сень успевали лишь уклоняться от его атак, но у них не было шанса атаковать в ответ. «Отвлекай его!» – крикнул И Дон Му и побежал вокруг дракона. «А почему ты не хочешь попробовать его отвлечь?» – выкрикнул в ответ Хан Сень, продолжая размахивать мечами и пытаясь ударить существо по лапам. Ему удалось привлечь внимание дракона, и тот помчался за ним вниз по склону. У И Дон Му появилась хорошая возможность, и он запрыгнул на дракона, оказавшись позади его головы. Юноша начал бить дракона по шее. Это было единственное место, которое не покрывали чешуйки. Красный чешуйчатый дракон начал громко реветь от боли. Он мотнул головой и сбросил И Дон Му в снег. Затем красные чешуйки начали пылать. Все существо покрылось огнем. Теперь его чешуйки стали кристаллическими. «Черт! Он вошел в состояние берсерка! Бежим!» – выкрикнул Хан Сень и быстро побежал. Хотя И Дон Му был сильно разгневан, но он не был глупым человеком. Увидев, что происходит, он побежал вместе с Хан Сенем. Однако красный чешуйчатый дракон был в ярости. Он продолжал преследовать нарушителей в горах и долинах. Они пробежали уже 100 миль, и только потом монстр отстал от них. И Дон Му, и Хан Сеню казалось, что их ноги могут не выдержать, если преследование будет продолжаться. Поэтому, как только они убедились, что существо отстало, они тут же оба рухнули на землю. Спустя немного времени И Дон Му спросил: «Ты собираешься атаковать убежище королевского духа?» «Да», — Хан Сень взглянул на И Дон Му и спросил в ответ: «А ты хочешь ко мне присоединиться?» «Будь осторожным с Ци Сювенем», — сказав это, И Дон Му встал и собрался уходить. Хан Сень все так же сидел на снегу, но заметил: «Я не знаю, смог ли Ци Сювень убедить Ли Син Луня и Филиппа присоединиться ко мне, но я хочу как можно быстрее завоевать это убежище». Хан Сень все так же не обращал никакого внимания на Ци Сювеня. Он знал, что пока с ним Серебряная Лисица, никто из прошедших эволюцию не сможет убить его. Перед такой невероятной силой Серебряной Лисицы все заговоры, которые строились против него, были бесполезны. Хан Сень поднялся и заметил, что в снегу что-то шевелится. Он начал всматриваться, чтобы понять, что же там было. Юноша увидел, что под снегом что-то продолжает двигаться, и вскоре показалась большая белая черепаха. Черепаха была довольно большой. Как только она выбралась из-под снега, то сразу начала вертеть головой. Казалось, что она что-то ищет. Хан Сень наблюдал за ней, находясь на довольно большом расстоянии. Также он догадался, откуда эта черепашка появилась. Позади нее было ледяное отверстие, которое оказалось утопленным. Так как поверхность воды была замерзшей, то вокруг было много снега, и потому разглядеть вход было очень сложно. Большая черепаха не увидела Хан Сеня. Она сделала несколько кругов и вернулась к отверстию, из которого выбралась. Она опустила голову в воду, но из-за большого расстояния было непонятно, что именно она там делает. Спустя некоторое время черепаха подняла голову и стала заглядывать в отверстие. Хан Сеню показалась эта ситуация забавной, поэтому он продолжил наблюдать за происходящим. Прошло немного времени, и появилась еще одна черепаха. Однако вторая черепаха оказалась намного меньше. Она была похожа на маленькую миску с рисом. Когда эта маленькая черепаха выбралась из воды, за ней последовали и другие. В общей сложности из ледяного отверстия появилось 9 черепах. У Хан Сеня, который прятался в снегу, расширились глаза, и он подумал: «Это же не могут быть детеныши той большой черепахи, правда?» Хан Сень знал, что появление новых существ довольно проблематично. Хан Сень уже видел рождение новых существ, однако у всех появлялось лишь по одному детенышу, а у этой огромной черепахи было 8. Если это действительно ее потомство, такое количество просто поразительно. После того, как появилось 8 черепашек, большая черепаха повела их к водоему возле подножья горы. Наблюдая за их путешествием, Хан Сень начал восхищаться и решил, что они довольно милые. Хан Сень ничего не знал о белых черепахах, за которыми он наблюдал, потому юноша понятия не имел, какой силой они могут обладать. Соответственно, все, что он мог делать, это продолжать прятаться в снегу и наблюдать. Когда большая черепаха достигла водоема, она начала когтями разгребать снег. Хан Сень видел, как она начала раскапывать красные грибы. Когда маленькие черепашки приблизились к ней, то с радостью начали есть эти грибы. Глава 586. Красные грибы. Хан Сень удивился. То, что существо находило еду для своих малышей, было довольно редким зрелищем. Немногие могли наблюдать за подобным. Когда белые черепахи начали копаться в снегу и есть, в небе послышалось чириканье птицы. До того, как птица смогла приблизиться к существам, белая большая черепаха выстрелила в нее ледяным лучом. За секунду птица превратилась в кусок льда и упала на землю, а ее тело разбилось на мелкие кусочки. «Черт, да это же суперсущество!» У Хан Сеня расширились глаза, когда он увидел, что произошло. Хан Сень впервые видел столько детенышей суперсуществ в одном месте. Их было аж 8. Хан Сенью стало страшно даже дышать. Теперь он очень опасался, что белая черепаха может его заметить. Его серебряная лисица была очень сильной, даже при том, что она была еще детенышем. А здесь было 8 детенышей и их мать. Не дай бог, если они решат, что Хан Сень им враг. Увидев, как тело золотой птицы разбилось на кусочки, по спине Хан Сеня пробежал холодок. Он боялся дышать, поэтому активировал все свои клетки и продолжил тихо наблюдать за суперсуществами. После того, как детеныши поели красных грибов, их тела начали светиться красным цветом. Изначально они были такими же белыми, как снег, но теперь стали кровавого цвета. Маленькие черепахи действительно были еще детенышами, поэтому они не могли много съесть. Они смогли проглотить по грибу, которые были размером с человеческий кулак, и похоже, что уже наелись. Однако большая черепаха оставалась очень голодной. Она съела около 10 грибов, и только после этого ее тело начало светиться красным цветом. Похоже, что теперь все существа наелись. Потом большая черепаха принялась засыпать грибы снегом. После этого она повела своих детенышей к ледяному отверстию, из которого они недавно выбрались. Хан Сень ждал, пока все они проскользнут в отверстие и не уплывут подальше. Большая черепаха была последней, но прежде чем скрыться, она снова выстрелила ледяным лучом, тут же заморозив отверстие, из которого они выползали. Теперь никто не смог бы догадаться, что там обитают какие-то существа. Хан Сень еще немного подождал, а когда убедился, что существа удалились, вскочил и побежал к тому месту, где они только что ели грибы. Эти грибы были похожи на обычные съедобные грибы. Хан Сень ощутил, что они прекрасно пахнут, и решил, что на вкус они тоже должны быть хороши. Юноша как-то путешествовал с ботаником-исследователем, от которого узнал много способов, как идентифицировать растения, травы и грибы. Он смог найти только 3 красных гриба, все остальные съели черепахи. На вид они не казались ядовитыми. В святилище Бога было много растений, которые Хан Сень никогда не решился бы съесть. Юноша достал сумку и положил в нее один гриб. Хан Сень не стал брать больше, но решил, что один ему может пригодиться. Он засыпал оставшееся снегом и призвал золотого льва. Юноша собрал разбившееся тело птицы и положил его на своего маунта. Ему казалось, что это может быть существо со священной кровью, но даже если это окажется существо-мутант, Хан Сенью оно досталось просто так, поэтому парень не собирался отказываться от добычи. Вернувшись в кристаллический дворец, Хан Сень попросил Зеро приготовить ему плоть птицы. Затем он услышал голос. «Информация. Съедена плоть существа со священной кровью, золотой птицы. Священные очки гена не получены». Он съел лишь небольшой кусок, поэтому пока не смог получить священное очко, но Хан Сень все равно был рад, что это оказалось существо со священной кровью. Хоть они не смогли убить красного чешуйчатого дракона, но вместо этого Хан Сень получил плоть золотой птицы. Хан Сень съел еще довольно много плоти, однако так и не получил ни одного священного очка. Так как птица была большой, то он решил есть ее потихоньку. По его подсчетам, он должен был съесть всю эту плоть за 10 дней. Вернувшись в Альянс, Хан Сень попробовал связаться с профессором Сунь Минхуа. Хотя профессор Сунь провел большую часть своей жизни в первом святилище Бога, но он сделал большой вклад в развитие ботаники и много чего знал. Хан Сень подробно рассказал ему о красных грибах и о белых черепахах. Он хотел, чтобы профессор попробовал определить, могут ли эти красные грибы принести какую-то пользу или нет. Очень жаль, что Хан Сень не мог забрать с собой гриб, иначе он пригласил бы профессора, чтобы тот лично осмотрел его. Профессор Сунь внимательно выслушал рассказ Хан Сеня и задал несколько вопросов. Немного подумав, он ответил. «Ну, судя по тому, что ты мне рассказал, эти красные грибы могут быть очень ценными». «Профессор Сунь, а вы не можете сказать, могут ли эти грибы быть полезны человеку?» Хан Сень думал о том, что эти удивительные черепахи могут находить полезную еду для себя. Пища, которую ели суперсущества, однозначно оказывала мощный эффект, однако люди биологически отличались от существ, поэтому Хан Сень не был уверен, что люди могут есть подобную еду. «Ну, растения святилища Бога таят большую силу и должны быть довольно эффективны для людей, но у каждого человека свое тело, поэтому не могу сказать, как они повлияют на того или другого человека». Сказав это, профессор Сунь замолчал. Какое-то время он колебался, но потом продолжил. «Я кое-что хочу тебе рассказать, но ты должен пообещать, что тут же забудешь, что это я тебе сказал. Также я не хочу, чтобы ты рассказывал кому-то еще». «Я понял», – с сомнением ответил Хан Сень. Профессор Сунь начал рассказывать. «В третьем святилище Бога есть некоторые растения, которые могут улучшить твои гены. Однако людям еще стоит разобраться до конца, какие из них вредные, а какие полезные. Также очень важен способ, как вы их едите. Если это сделать неправильно, то вместо положительного эффекта все может обернуться смертью». Хан Сеню показались слова профессора немного странными. Он задумался, а затем спросил. «Если вы говорите, что люди не до конца разобрались в их эффективности, то как можно узнать, какие именно растения смогут улучшить гены человека?» «Я не могу ответить на твой вопрос, но после того, как ты перейдешь в третье святилище Бога, ты и сам все поймешь». Похоже, что профессор Сунь просто не хотел об этом говорить. Он быстро сменил тему. Профессор Сунь показал Хан Сеню несколько простых способов, с помощью которых можно было определить, съедобны ли красные грибы или нет. Хан Сень ощутил, что это очень любопытно. Было не так уж и мало превзойденных, примерно несколько сотен тысяч человек, но, несмотря на это, информация относительно третьего святилища была весьма ограничена. Превзойденные никогда не рассказывали о нем, а в Альянсе можно было найти крайне мало информации. Но сейчас, когда профессор Сунь заговорил о третьем святилище Бога, Хан Сеню стало намного любопытнее. Согласно совету, который дал ему профессор Сунь, красный гриб нужно было дать попробовать другому существу. Возможно, тогда он сможет увидеть, каким будет эффект. Хан Сень подумал. Интересно, захочет ли серебряная лисица его съесть? Вернувшись в кристаллический дворец, Хан Сень положил красный гриб перед ртом лисицы. Юноша очень хотел узнать, как она отреагирует. Глава 587. Тест на ядовитость. Когда серебряная лисица увидела красный гриб, то тут же открыла рот и проглотила его целиком. Хан Сень и серебряная лисица смотрели друг на друга. Какое-то время ничего не происходило. «Это все? Ну, может, ты хоть как-то отреагируешь?» Хан Сень продолжал ждать, но существо никак не реагировало на съеденный гриб. Все было так же, как если бы он сам проглотил какую-нибудь конфету. Хан Сень ждал довольно долго, но не было никаких изменений. Он смог узнать только то, что серебряная лисица, не задумываясь, съела красный гриб. К счастью, Хан Сень знал, где можно найти еще два гриба. Вернувшись на то же место, он немедленно выкопал один из них. Однако в этот раз юноша не стал отдавать его серебряной лисице. Хан Сень порезал его на кусочки и один кусочек повесил на дереве. Он хотел узнать, заинтересует ли он еще какое-нибудь существо. Прошло совсем немного времени, как появился дикий кабан. Он пришел сюда из-за гриба. Несколько раз существо пыталось подпрыгнуть, чтобы достать еду, но у него ничего не получалось. Но кабан не собирался быстро сдаваться. Он начал ходить по кругу под грибом, который висел на дереве, и, похоже, не собирался никуда уходить. Спустя еще немного времени появились небольшие существа – змеи и жуки. Среди существ показалась белка, которая быстро взобралась на дерево и проглотила гриб. У белки была серая шерсть, однако когда она съела гриб, ее окрас изменился на красный. Потом существо начало блестеть, как рубин. Хан Сень взял еще несколько кусочков и разбросал неподалеку. Он хотел посмотреть, съедят ли их другие существа. Спустя время Хан Сень кое-что заметил. Не все существа интересовались красным грибом, но все равно большинство из них обращали на него внимание. Хан Сень отчетливо видел, что с теми существами, которые съедали кусочек, происходили изменения. Их реакция очень отличалась от реакции серебряной лисицы. С ней вообще ничего не произошло. Однако, когда обычные существа съедали кусок гриба, они начинали казаться более умными, энергичными и, конечно же, все становились красными. Но Хан Сень не мог сказать, какой еще эффект может оказать красный гриб. Хан Сень записал все возможные реакции, которые заметил, и снова вернулся в Альянс. Он отправил полученные данные профессору Суню, чтобы тот их проанализировал. Профессор Сунь ответил, что ему нужно немного времени для этого, поэтому окончательный ответ он сможет дать через 2 дня. У Хан Сеня оставалась еще половина гриба, и он собирался ее пока сохранить. Но серебряная лисица учуяла его запах, нашла и быстро проглотила. После этого она с довольным видом забралась на руки к Хан Сеню и заснула. «Мне повезло, что я не забрал сразу 2 оставшихся гриба, иначе они уже были бы у тебя в животе, и мое время было бы потрачено впустую». Хан Сень действительно был рад, что взял только 1 гриб. Ци Сювэнь еще не вернулся. Он продолжал переговоры с Ли Син Лунем и Филиппом. Хан Сень мог только догадываться, что переговоры проходили не так уж и хорошо. Однако он никуда не спешил, поэтому смог расслабиться и прочесть несколько книг. Также он продолжал практиковать сутру Дун Сюань и силу нефритового солнца. Иногда он успевал попрактиковаться в использовании навыка дуал. В принципе, дни проходили спокойно. Какое-то время Хан Сень действительно находился в расслабленном состоянии. «Хан Сень, проведя анализ данных, я пришел к выводу, что гриб должен положительно влиять на человека и увеличить его силу. Конечно, это лишь поверхностные исследования, но, думаю, ты можешь попробовать его съесть. Съешь маленький кусочек и посмотри, что произойдет». Профессора Суня самого очень заинтересовал этот гриб. Он даже не дождался, когда Хан Сень ему позвонит и сам нашел юношу. «Так вы считаете, что никаких проблем быть не должно, верно?» У Хан Сеня оставались странные ощущения, ведь этот гриб он смог бы съесть только в святилище Бога, потому опасался, что ему может стать плохо. «Ну, ты съешь совсем чуть-чуть, не более 10 граммов. Ты должен быть готов ко всему. Перед тем, как попробовать гриб, убедись, что у тебя есть лекарство, которое поможет очистить желудок. Думаю, что если что-то пойдет не так, то ты сам сможешь вылечить себя. Просто нужно подготовиться». Сделав паузу, профессор Сунь продолжил. «Но, согласно моим исследованиям, он не должен быть вредным. Если гриб действительно может сделать тебя сильнее, то стоит попробовать. Не ешь много, чтобы в случае чего не сильно навредить себе». «Я подумаю». Хан Сень не хотел говорить, что он точно его съест. «Жаль, что я никого не знаю на ледниковой территории. Иначе я мог бы попросить, чтобы с тобой рядом кто-то был, когда ты решишься попробовать», – грустным голосом сообщил профессор Сунь. Но когда Хан Сень услышал слова профессора Суня, у него родилась идея. Зачем ему было рисковать своим здоровьем, если он мог попробовать дать гриб кому-то другому? Джутин обладает навыком, который помогает его телу излучать смертоносный аромат. Для такого человека гриб точно не будет слишком вреден. Я заставлю его съесть кусочек. Немного подумав, Хан Сень решил, что именно Джутин станет его подопытным кроликом. Хан Сень остановил свой выбор на Джутине еще и потому, что если бы с кем-то из его близких друзей что-то случилось, то Хан Сень нес бы за это ответственность. Кроме того, для Джутина яд был как что-то сладкое, поэтому он был самым подходящим кандидатом. Хан Сень взял маленький кусочек гриба, который у него остался после того, как испытывал его на существах, и который не нашла серебряная лисица, и принялся готовить еду. Приготовив несколько блюд, он пригласил Джутина на ужин. «Пошли выпьем и посидим». Хан Сень потащил Джутина за собой, при этом разговаривая с ним дружелюбным тоном. Джутин озадаченно смотрел на Хан Сеня и думал, «Зачем этот парень решил пригласить меня на ужин? Может, он что-то замыслил против меня? Может, еда отравлена? Он решил меня отравить? Но он же не настолько глуп. Он знает, что я обладаю смертоносным ароматом и невосприимчив к ядам. Если он все же решил отравить меня, то, наверное, он спятил. Хан Сень приготовил много еды и все время доливал Джутину всякие напитки, когда тот допивал. «Брат Джу, ты уже привык жить на этой ледниковой территории. Если у тебя есть проблемы, то ты можешь поделиться со мной. Возможно, я не смогу помочь серьезными вопросами, но если это будет в моих силах, то я сделаю все возможное, чтобы твоя жизнь была более комфортной». Джутин снова подумал. «Здесь точно что-то не так. Наверное, этот парень подлизывается ко мне, потому что ему что-то от меня нужно. У него не настолько доброе сердце». Джутин закатил глаза и подумал. «Отлично. Ты собираешься меня о чем-то просить. Ты даже решился назвать меня братом. Тогда я буду командовать». «Брат Хан, если ты хочешь спросить, спрашивай. Учитывая наши отношения, не нужно было устраивать такое представление». Говоря, Джутин продолжал есть и пить вино. «Как ни странно, я действительно хотел кое о чем тебя попросить», — сказал Хан Сень. «Давай. Если мы будем друг для друга как братья, то не стоит ходить вокруг да около и устраивать подобные трапезы. Ты сразу можешь мне сказать, если я смогу помочь». Затем тон Джутина неожиданно изменился. «Знаешь, мне так трудно жить. У меня мало денег, я очень бедный». «Без проблем. Если ты мне поможешь, то я дам тебе 10 000. Тебе особо ничего не нужно делать», — сказал ему Хан Сень. 10 000? Джутин замер. «Ты думаешь, что я такой нищий? Даже несмотря на прекрасный ужин, я не соглашусь на 10 000». А вслух он рассмеялся и ответил. 10 000? Ты хочешь попросить меня, чтобы я помог тебе что-то выпить?» «Ну, что-то типа того. Я нашел на ледниковой территории грибы и хотел попросить тебя, чтобы ты их попробовал, и сказал, ядовитые они или нет. Я знаю, что ты обладаешь смертоносным ароматом, поэтому у тебя хороший иммунитет к ядам». «И ты хочешь за такое опасное дело дать мне всего 10 000?» Джутин посмотрел на Хан Сеня, и по его выражению можно было понять, что он думает о своем собеседнике. «О, нет!» Хан Сень хлопнул его по колену. «О, нет, что?» Джутин с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Почему ты не сказал мне этого раньше? Я думал, что ты согласишься, и поэтому приготовил тебе вот эту еду». На лице Хан Сеня появилось невинное выражение. «Ну ты сволочь!» Лицо Джутина позеленело. Глава 588. Использование красного гриба. Хан Сень не опасался, что Джутин может отравиться, но боялся, что для него самого это может быть слишком токсично. «Брат Джу, не переживай, твой смертельный аромат намного сильнее, тебе не стоит опасаться этих грибов. Даже если они окажутся ядовитыми, то все равно не смогут сильно тебя отравить, ты же король яда, верно?» Хан Сень пытался успокоить Джутина. «Я надеюсь», — резко ответил Джутин, однако тут же его выражение изменилось. «Это не важно. Я знаю, что я хорош, но даже если бы был плох, это не значит, что ты можешь заплатить мне всего 10 000». «Без проблем. За твою услугу я готов поднять оплату до 20 000», — с улыбкой сказал Хан Сень. Джутин еще сильнее рассердился. «Хан Сень, ты не относишься к профессионалам с уважением, которого они заслуживают. 20 000. Если бы я клал кирпичи, то получил бы больше. Ты делаешь меня... Что-то не так. Это что, яд? Не переживай, я приготовил лекарство. Быстро выпей это. Я отведу тебя в центр помощи, и они помогут очистить твой кишечник». Хан Сень быстро извлек лекарство, которое посоветовал ему профессор Сунь. Но когда он снова посмотрел на Джутина, то заметил, что его лицо и глаза побледнели. Он хватал воздух, как разъяренный бык, и начал сильно потеть. «Брат Джу, не стоит на меня так смотреть. Я был уверен, что твой навык помог выработать тебе иммунитет против любых ядов. Кто же знал?» До того, как Хан Сень договорил, Джутин начал рвать одежду на своем теле. К удивлению собеседника, под ним оказалось довольно мускулистое тело. «Ты что делаешь?» Хан Сень вытянул руки, чтобы не дать Джутину приблизиться. Глаза Джутина были переполнены похотью. Приблизившись к Хан Сеню, он собирался разорвать на нем одежду. Джутин также попытался его поцеловать. «Я хочу! Я хочу!» Джутин начал громко стонать.